Глава 9. Его мать была парикмахером, а отец — неудачником. Так тот назвал себя однажды вечером, когда они вместе смотрели телевизор. Станислав был не вполне уверен, что отец говорит именно с ним, тем более, что произнес он это именно так, не отрывая глаз от женщины на экране, которая только что повернула разноцветное колесо удачи и чей белый шарик остановился на миллионе франков. 100 миллионов сантимов! — прокричал ведущий Филипп Ризали, подбрасывая в воздух микрофон. Затем отец встал и пошел прокатиться на машине, потому что помимо того, что он был неудачником, у Давида была профессия. Он был водителем такси. Мать заглянула в гостиную и пожала плечами. Как он собирается выиграть? Он же никогда не играет. В 39 лет у отца случился сердечный приступ. Вместо того, чтобы заняться спортом, он начал вышивать крестиком, и до сих пор никто не может понять хода его мыслей. Он стал таксистом, который вышивает крестиком, и фантастические слухи о нем разнеслись по всему городу. В конце концов, он повесил один из вышитых им холстов на приборную панель. Вероятно, именно тогда отношения его родителей перешли от супружества к сожительству. Тело матери все дальше огибало тело отца, и Станислав наблюдал за этими новыми траекториями, как зритель на велодроме. Однажды он услышал, как Синтия шепчет кому-то по телефону. «Я его не выношу. Жду, чтобы он ушел, даже когда его здесь нет». Он не знает, почему думает сейчас об этом. О своем отце, о его зыбком взгляде, когда матери не было дома, и они сидели лицом к лицу за обеденным столом. Они никогда не знали, что сказать друг другу, и ни один из них не делал попыток ответить что-то более содержательное, чем «да» или «нет». Возможно, смерть его полного тезки что-то в нем пробудила. Возможно, вопросы, которые он старался похоронить глубоко в себе, поднимаются на поверхность. Как в пруду, который рано или поздно выталкивает на поверхность все, что в нем скрыто. С тех пор, как Станисласу исполнилось 8 лет, он задавался вопросом, не думает ли его отец каждый раз, когда смотрит на него, о другом своем сыне. О том, кто мог бы оправдать все его ожидания. О том, кто не позволил бы ему стать неудачником.